Глава 11. Мертвецы на базе. Третий день распространения. «Ложись!» Остроушка вскинул автомат, но на спусковой крючок так и не нажал. Макс перегородил обзор для стрельбы. «Отойди!» – прорычал военный, хватая парня за шиворот и оттаскивая в сторону. «Умереть захотел!» Карбункул потянул вперед свою жуткую конечность, намереваясь ухватить ей парня. Макс крикнул от отвращения, отшатнулся. «Сейчас я его!» Договорить остроушка не успел. Пучок голубого света вырвался из самой середины лапы монстра и влетел военному прямо в грудь. Остроушка откинула назад, тот захрипел, начал дергаться. Макс, наконец, отошел от увиденного и вскинул автомат. Кривая очередь проделала в монстре несколько дырок, но зверь даже не дернулся. Напротив, сделался еще злее. И вновь рванул на парня. Максим в последний момент успел увернуться от летящей конечности, уйдя под лапу зверю, и пока монстр делал разворот, пустил тому в спину вторую короткую очередь. Пули пробили твари кожу, одна из свинцовых пчел перебила монстру позвонки, и чудовище с жутким криком упало на землю. Из лапы кабеля ударил еще один луч, но уже слабее первого, да и тот мимо. Дожидаться, пока карбункул вновь начнет атаковать, Максим не стал. Подскочив к твари, добил ее контрольным выстрелом прямо в глаз. Чудовище фыркнуло и затихло. «Ты как?» – спросил Максим, помогая остроушке подняться. «Нормально», — сухо ответил тот, расстроившись, что тварь убил не он, а какой-то сопляк. «Пошли, надо спешить». Парни миновали первый рубеж, зашли внутрь. «База Кропоткина», — задумчиво произнес остроушка, поглаживая ушибленный бок. «Давно хотел на нее посмотреть. Среди местных ходоков ходили легенды, что попасть сюда просто нереально. Охраняется так, что комар мимо не пролетит. А теперь вон как, нараспашку ворота никого нет». Максим глянул на строение, гаражи, боксы, жилые дома. Всех их отличала одна особенность, которую парень заметил не сразу. Но как только обратил внимание, уже стал замечать во всем. Все постройки были обшиты стальными листами. «Для чего?» Задал себе резонный вопрос Максим, подходя ближе к одному из таких листов. «Боялись атаки ракетами? Или...» «Или того, что могло взорваться внутри. Вполне логичная мера безопасности, которая защитит прочие строения от риска поражения». Увлеченный этой идеей, Максим произнес. «Надо проверить все внутри». Остроушка громко вздохнул, нехотя ответил. «Хорошо». Зашли в первый гараж, он оказался пустым. Повсюду разбросаны канистры, банки из-под машины смазки, грязные воздушные фильтры. На правой стене гаража отчетливо была видна огромная царапина. Бороздили стену чем-то тяжелым, что оставило такие глубокие следы на кирпичах. «Грузовик», — вдруг понял Макс, рассматривая длинные полосы. И вдруг догадался. «Кто-то явно спешил покинуть гараж. На дверях тоже следы, значит, таранили. Что же заставило людей так спешно покинуть базу?» «Похоже, эти метки оставил тот самый грузовик, который мы встретили по пути сюда», — поделился своими догадками парень. Остроушка кивнул. «Надо взять анализы». Максим достал тестеры и долго выбирал место, откуда можно взять пробы. В конце концов, решил сделать соскоб со стены в том месте, куда въехал грузовик. Тестер показал странные данные. Помня указания Большакова, Максим выкрутил необходимые показатели на нужные частоты. И датчик показал наличие в образцах наночастиц, причем неприродного происхождения, коллоидные частицы с четкими определенными размерными границами. Парень сделал необходимые расчеты допуска и с удивлением обнаружил, что процент искусственного происхождения составляет порядка 70%. Достаточно большая цифра. Необходимо будет выслать результаты Большакову, он разберется более точно во всем этом. Подумал парень, пряча тестер в карман. А пока необходимо набрать больше данных. «Теперь в другое помещение», — приказал Макс, выходя из гаража. Вошли в бокс, судя по обстановке, служившей когда-то казармы для бандитов. С одной стороны располагались койки, с другой — раздевалка. Тут тоже кругом царил бардак. Одеяло сброшено, одежда валяется на полу. Убегали от чего-то. Уже остроушка озвучил догадки. Видимо. Максим прошел вглубь и с ужасом обнаружил несколько трупов. Сдутые шеи, выпученные глаза, гримасы страха на мраморно-белых лицах. «Убиты?» — спросил остроушка, оглядывая тела. «Вроде пулевых нет, и ножевых тоже». «Нету другое. Очень похоже на тех». Максим осекся. «Ты хотел сказать на тех, кто умер там за периметром отрешения?» — спросил военный. Парень кивнул. «Значит, это отсюда пошло? Это зараза?» «Пока не могу точно утверждать, но, видимо, да. Не могу разобраться, что же произошло». «На чё тут разбираться?» — проворчал остроушка. «И так всё понятно». «Понятно?» «Ну да, бандиты народ ушлый. Наверняка стащили какую-нибудь хреновину с отрешения, артефакты или ещё что». «Да использовали не так, как нужно. Мозгов-то у них нет. Вот и произошло что-то типа выброса. Недолго ли взорваться гранате в руках любопытной обезьяны?» «Возможно», — пожал плечами парень. «Но сам не смог поверить в эту версию. Нет, тут явно что-то другое, что-то гораздо сложнее и запутаннее, нежели простой выброс аномальной штуковины. Наночастицы». Размышляя о результатах теста, Макс принялся повторять про себя. «Наночастицы, наночастицы». Не укладывалась мозаика в голове. Взяли второй тест, он показал похожую картину. Только количество наночастиц на кубический сантиметр оказалось значительно больше. «Значит, приблизились к нужной точке ближе», — понял парень. Вышли на улицу, принялись осматриваться. «Теперь куда?» — спросил остроушка, оглядывая оставшееся строение. Макс присмотрелся, хотел уже было идти к небольшому гаражу, как обратил внимание на одно строение, чьи двери были обиты жестью. Были они, в отличие от других, чище, опрятнее. Сразу видно, такие открывали не ногами, осторожно берясь за ручку. И даже коврик на пороге постелили. «Здесь, видимо, и сам Кропоткин сидел». Понял Максим и кивнул напарнику. «Сюда!» Вошли внутрь, осматривая метровый коридор, прошли вглубь. Никого. Ни людей, ни бардака, который творился в других помещениях. Стерильная чистота. Остроушка быстро проверил комнаты. Кивнул. Чисто. Не найдя ничего подходящего, с чего бы можно было взять пробу, парни поднялись на второй этаж. И там их ждал сюрприз. Прямо посреди коридора виднелась огромная кровавая лужица, запекшаяся, похожая по очертаниям на полумесяц. Остроушка присвистнул. «Кого-то знатно вырвало». «Разве это... ну, то самое?» — спросил Макс. «Как ты понял?» «Я опытный следопыт, поверь мне», — не преминул похвалиться остроушка. «Та лужица оставлена не от ножевого ранения, не от пули, не тот разлет жидкости. Тут кого-то тошнило кровью, причем, судя по разбросу капель, человек был невысокого роста. Возможно, и сам Кропоткин, он низенький по комплекции». Макс хотел было отобрать пробы с этой лужи, но остроушка кивнул в сторону дверей. «А вон и его кабинет». Максим, подогреваемый любопытством, вошел внутрь. Богатый кабинет, дубовый стол, кожаное кресло, а в нем... «Кропоткин собственной персоной», — произнес остроушка, глядя на труп, сидящий на кресле в позе, будто совсем недавно задремал. «Уверен?» — спросил Максим, подходя ближе к телу и осматривая его. Землистый цвет лица, обвислые щеки, почти почерневшие, губы измазаны в запекшейся крови. На руках и рукавах тоже кровь, видимо, оттирал рот. «Почти на 100%. Я фотку в секретных архивах видел. Похож. Вон какой мордатый». Максим осторожно отодвинул кресло с трупом в сторону, принялся осматривать стол. Тот был завален различными бумагами, в основном накладными на отгрузку непонятных коробок с шифром Jet-17. Достав из нагрудного кармана фотоаппарат, парень все тщательностью сфотографировал. «Это что такое?» — спросил остроушка, поднимая со стола лист бумаги, исписанный с двух сторон. «Кажется, предсмертная записка». Военный глянул на кривые каракули, сморщился, протянул Максу. Парень глянул, рука пишущего дрожала, некоторые места были заляпаны кровью. «Парни, умираю, плохо, тошнило кровью. Позвонил ребятам, никто не ответил. Петр Алексеевич тоже не отвечает, кинул, падла. Хотя я ему столько сделал. Ребята, умираю, тяжело дышать, страшно, очень страшно. Не думал, что так все будет. Там, возле бункера, я, кажется, умер первый раз. Не дышал минуты две, а может и все пять. Потом кто-то из парней подошел, вколол наркоты какой-то, отпустило, задышал. Я хотел сбежать, но машин уже не было. Да и сил совсем не осталось. Дополз до сюда, половину аптечки в себя вколол. Старыми заначками еще закинулся. Пишу вот записку. Умираю. Это все тот гад, который сюда проник. Из-за него все это. Это он сунул свой длинный нос в наши дела, начал ворошить. А вон оно, как все вышло. Произошла утечка. Джет вырвался на свободу. Случайно, я в этом не виноват. Это тот парень, который разнюхивал тут все. Журналист, наверное, какой-то. Я позвонил Петру Алексеевичу, а он, падла такая, даже не помог. Все ребята мертвы. Кажется, кому-то удалось сбежать. Несколько грузовиков с людьми уехали. Но это бессмысленно. Все, кто там был, они уже заражены. Эта адская пыль села им на одежды. Пыльный владыка пошел гулять по городу. Я тоже, видимо, скоро того, на тот свет отправлюсь. Добраться бы до лаборатории «Лотос», там должна быть коробка с противоядием. Про нее никто не знает, даже Петр Алексеевич. «Лотос» не его, они сами по себе. Ребята сделали то, что немцы до сих пор не смогли сделать. Антидот. Он есть, ребят, из «Лотоса». У меня там подвязки были, свои ребята. Я хотел потом с Петром Алексеевичем поторговаться за этот антидот. Да, видно, теперь уже не судьба. Одна коробка есть. Мне бы точно хватило. Но сил совсем не осталось. Руки дрожат, постоянно кашляю. Сильно колет груди и чё... Записка на этом обрывалась. От волнения Макс прочитал ее еще несколько раз, потом только сфотографировал, а сам про себя продолжал повторять. «Лотос, лотос, лотос». Теперь все становилось на свои места. Уже можно было понять основные моменты. С базы Кропоткина произошла некая утечка чего-то. «Пыльный владыка», он так это назвал. Макс хлопнул себя по лбу, ведь Большаков интуитивно догадывался об этом, поэтому и просил изменить параметры тестеров – наночастицы. Искусственные наночастицы – это и показал тест, значит, никакой это не вирус. Произошла утечка секретной разработки с базы Кропоткина, мероприятия по ликвидации первых очагов не выполнены. Все просто побежали в панике в разные стороны и тем самым послужили новыми источниками заразы. И от этого есть противоядие. Макс не смог сдержать эмоции и принялся трясущимися руками собирать пробы, едва при этом не поломав тестер. «Все в порядке?» — спросил Остроушка, заметив волнение парня. «Да, все нормально», — ответил Максим. «Что-то нашел?» «Есть одно предположение», — уклончиво ответил парень. «Что это зараза искусственного происхождения?» Макс удивленно глянул на Остроушка. Тот пожал плечами и произнес. «Можно было догадаться уже по одному виду базы Кропоткина. Убегали в спешке, все бросив, не закрыв ворота. Значит, чего-то сильно боялись». «Верно», — ответил парень. «Эта гадость, что сейчас бушует в городе и по всему району, создана не природой, а нами, людьми. И уровень этой неизвестной пока разработки наночастицы». «Нанотехнологии?» – удивился Остроушка. «Слышал о таком?» «Только в новостях. Рыжий какой-то у них там интервью давал. Новый уровень разработок, уникальность, и что мы впереди планеты всей по качеству этих разработок. Все как обычно. Это вроде какая-то очень мелкая штуковина». «Весьма мелкая. 1 миллиардная часть метра». «Пылинка!» – небрежно бросил Остроушка. «Гораздо меньше. Наночастица — это изолированный, твердофазный объект, имеющий отчетливо выраженную границу с окружающей средой. Что-то типа робота, только очень мелкого. Большаков догадался об этом, что без человека тут не обошлось, и выслал мне некоторые указания по забору анализов. Я сделал, как он сказал, и его теория подтвердилась». «Так значит, Кропоткин в этом виноват?» — спросил Остроушка, поглядывая на труп. «Слабо верится, что он мог такие технологии разработать. Он больше по бандитизму в отрешении и перепродаже оружия и артефактов на черный рынок. Пока не могу точно сказать. Те документы, которые удалось посмотреть, говорят о том, что были еще промежуточные звенья в поставке. Думаю, Кропоткин был просто некой перевалочной базой в этой цепи». «И кто же тогда конечный получатель?» Макс не ответил. Остроушка обошел комнату, встал возле одной из стен, на которой висела картина, сорвал ее, обнажив крышку сейфа, который, как оказалось, был не заперт. На ручке виднелась кровь. Остроушка хмыкнул. «Кропоткин такой предсказуемый. Посмотри еще эти документы», — произнес военный, доставая из сейфа кипу документов. Макс взял бумаги, быстро пролистал их, некоторые сфотографировал. В основном все то же самое, счета, фактуры, накладные и прочие бухгалтерские вещи. Судя по некоторым, Кропоткин получал за свои услуги немаленькие деньги. Вынес вердикт Макс и после некоторой паузы добавил. На некоторых документах стоят печати государственных органов. «Даже так?» – удивился Остроушка. «Ты что-нибудь слышал о лаборатории «Лотос»?» Остроушка задумался. «Нет, не знаю такую. А что там?» «Одна очень важная вещь, которую нам надо забрать». «Если очень важная, то будем искать», — произнес Остроушка. Максим пролистал оставшиеся бумажки и остановился на одной. «Тебе что-нибудь говорит фраза «квадрат 6А»? На одной из накладных, судя по всему, из этой самой лаборатории «Лотос» указан этот адрес расположения». Остроушка задумался. «Сама по себе кодировка ни о чем не говорит. Они могли взять любую метрическую систему и отталкиваться от нее. Вот если бы найти карту с их разметкой и отправными точками, тогда бы можно было сказать точно». «Карты тут нет», — с сожалением произнес Макс, оглядываясь. «Адрес базы указан? Кропоткин же как получатель идет?» Вдруг после долгого раздумья спросил военный. Макс глянул на бумагу. «Указан? Квадрат 11Г. «Так», — задумчиво произнес Остроушка, вновь погрузившись в размышления, и стал рассуждать вслух. «Если принять базу Кропоткина за точку, берем условный квадрат, разбиваем на сектора, ограниченные территории отрешения, 11, 10, 9, берем горизонталь, по северному направлению разбиваем, это получается...» Остроушка замолчал. «Что получается?» — спросил Максим. «Это район сада камней получается». Максим, едва услышав это, скривился, будто съел что-то горькое. «Знакомый район?» — спросил Остроушка, видя реакцию напарника. «Еще как!» Именно там и произошла та злосчастная заварушка, когда на группу Максима напали монстры, в результате чего умерла вся его группа, кроме самого Макса. Как же долго он пытался стереть из памяти тот злосчастный день. Впустую. Почти каждую ночь этот сад камней снился ему, и все повторялось вновь. Гибнут друзья, монстры наступают, а он ничего не может поделать. «Придется вернуться в прошлое», — сквозь зубы прошептал парень и махнул военному. «Пошли, не будем терять времени». «Своркин!» От крика Большаков даже вздрогнул, выныривая из глубокой задумчивости. Оглянулся, крик раздавался из коридора. Семен Павлович тяжело вздохнул, вновь свесил голову, продолжая сидеть в каком-то странном помещении, больше похожем на ангар или склад. Ученый с подозрением поглядывал на молчаливых хмурых бойцов, стоящих у дверей. Выходить на улицу никому не разрешили. Поникшие эвакуированные ученые и работники института молчаливо сидели на лавочках. Ощущение того, что их привезли куда-то в неволю, словно преступников, усиливалось еще и решетками на маленьких окнах. «И верно, в тюрьме. Даже если захочешь выйти, не выпустят», — невесело подумал ученый, поглядывая на вошедшего. «Своркин!» Вновь закричал подошедший краснолицый командир бойцов. Так, по крайней мере, показалось Семену Павловичу, потому что при его появлении все, у кого было в руках оружие, вытянулись по струнке и перестали даже дышать. «Своркин, ты где, ядреный повидор?» «Чего ты орешь?» Дверь в дальнем конце комнаты открылась, и в ангар мелко семеня вошел невысокий человек. «И что за неуставное общение? Ты что, положение не читал? Я обязательно доложу об этом Петру!» «Я от него сейчас как раз, помидор ты вяленый!» «Правда?» Тот, кого военный назвал Своркиным, изменился в лице. Багряный румянец спал щек, глаза округлились. Насупленную переносицу брови поплыли, стали округлыми. «Что с кротом?» — резко спросил военный. «С каким?» «Ты мне тут помидор сушеный, дурака, не включай! Мне через 10 минут докладывать надо, а я даже не в курсе дел! Говори, что там с кротом, который в группу внедрен, которая вы...» «Тише ты!» — зашипел Своркин с подозрением, покосившись на сидящих. «Совсем с ума сошел!» Большаков отвернулся, делая вид, что разговор ему не интересен. «В кабинет пойдем!» По-змеиному зашипел Своркин, аккуратно хватая военного за плечо и уводя за собой. «Там мы поговорим!» «Некогда мне! Говорю же, 10 минут всего осталось, докладывать надо по селекторной связи!» Начал мычать собеседник, но последовал за спутником. Своркин и Красномордый ушли. «Вот такие дела творятся!» Вытянулся в лице Семен Павлович, поглядывая на военных у дверей. Все внутри клокотало, кипело, переворачивалось с ног на голову. Суть разговора ученый прекрасно понял, был не дурак. Только вот сообразить одну вещь не мог. Зачем внедрять в группу Максима крота, чтобы следить за группой? Но зачем? Зачем? Ведь Большаков докладывает наверх каждые полчаса о ходе операции, не утаивая ничего. Не доверяют Большакову? Перепроверяют информацию, или, что вероятнее, это опять подковерные дела высоких чинов? Большаков не смог сдержать злобы и сплюнул под ноги, в то время, когда надо объединить все имеющиеся силы, сплотиться ради решения большой проблемы. Эти толстолобые индюки опять делят сферы влияния и следят друг за другом, пытаясь найти хоть что-то, что потом можно будет обратить в свою пользу. «Интересно, Филиппыч в курсе этих дел?» Задумался Большаков. Каждого члена группы Семен Павлович отбирал лично, внимательно изучая послужной список. Аглая — великолепный химик, с ней Большаков проработал плечом к плечу несколько лет. Профессионал своего дела, за ту крохотную зарплату, что она получает, только о патриотизме можно говорить и большой любви к своему делу. Березин прекрасно разбирается в технике, тоже у него в отделе работает. Из спичек и калькулятора смастерит тебе такой радиоприемник, что хоть президенту США напрямую звони. Макс Универсал, этот вообще вне всяких подозрений. Остроушка остается только. Бывший военный, хотя бывших не бывает, в горячих точках служил. С ним самим мало пришлось пересекаться, все-таки Большаков ученый, а не военный. Неужели Остроушка тот самый крот? Большаков тряхнул головой, не хотел думать плохое на людей. Николай не может быть двойным агентом, он у Большакова уже лет 10 в службе охраны ходит. Хотя черт их этих военных знает, как они там службу ведут и кому отчитываются. Большакова это не интересовало, он в это не лез. И, видимо, зря. «Надо Макса предупредить», — сполошился ученый. «Мало ли, на всякий случай». Звонить Большаков не стал, побоялся, что разговор могут подслушать и отобрать планшет, тогда совсем без связи останется. Так что украдкой написал Максиму небольшое послание, пока охранники глазели на его помощницу Лену, которую доставили вторым рейсом. Едва девушка, виляя бедрами, прошла к скамейке, куда усаживали всех эвакуированных, Большаков успел набрать текст и нажать кнопку «Отправить», молясь только об одном, чтобы послание ушло адресату. Большакова трясло. Он спрятал планшет, а потом засунул руки в карманы, чтобы никто не смог увидеть, как сильно у него дрожали руки. Вся эта ситуация с новой загадочной болезнью начинала приобретать какие-то совсем уж необычные и гадкие обороты. Так не вовремя произведенная почти насильная эвакуация, этот загадочный крот, которого внедрили в обход Большакова в его же группу. «Появись только, Филиппыч, тут! Не отстану, пока все не выясню!» Злобно подумал Семен Павлович, поглядывая на двери. «И если он хоть что-то знал об этом всем, лично вот этими руками отвешу ему!» «Живее, живее!» Прерывая мысли ученого, закричал военный. Большаков от неожиданности даже привстал. Уж не ему ли это командовали? Чьи-то крепкие руки усадили ученого обратно. «Ну, сядь!» — рявкнул за плечом охранник. Дверь отворилась, и в ангар вели новую партию эвакуированных. «Филиппыч!» — неожиданно даже для самого себя обрадовался Большаков, увидев среди прочих знакомую фигуру. Шеф не обернулся. Кажется, он с кем-то спорил, потрясывая какими-то бумагами перед лицом красного мордоворота. «Коробки под номером 326, 327 и 335 разбиты полностью. Там же бесценное оборудование. Оно стоит несколько сотен тысяч долларов. Что мне прикажете начальству своему говорить? Что ваши дуболомы не способны прочитать и двух слов? Там же четко было написано. Осторожно, хрупкое. Чего тут непонятного?» «Сядь на место!» — рявкнул на него охранник. «Да как вы смеете со мной так говорить? Где ваш начальник? Я спрашиваю, где ваш начальник? Вы мне за порчу имущества казенного ответите по всей строгости. Умудрились разбить два рефрактомера. Импортных. Автосамплер последней модели в труху. Вы его что, с крыши сбрасывали? Или ногами досюда пинали? Спектрометр из 330-й коробки сдавлен. У меня слов нет. Как это возможно? Он же железный, а сейчас у него такой вид, будто на нем слон посидел!» «Ты кто такой?» — включился в разговор второй военный. Судя по голосу, каким обычно отдают только приказы, это был командир охраны. «Я начальник лаборатории, а ты кто такой?» «Чего расшумелся?» «Вы мне всю технику уничтожили!» — почти взвизгнул Филиппыч. «Сядь! На! Место!» Чеканя каждое слово, произнес тот. «Я?» «Объявлено особое положение. Если не сядешь, я тебе». «Пошел ты ко всем чертям! Еще мне смеешь что-то указывать! Я твоему начальнику все про тебя!» Военный достал пистолет из кобуры и сквозь зубы выдавил. «Сядь!» «Угрожать не смеешь! Веди меня к своему руководству, я тебе живо звездочки с погон все сниму! Я тебе...» Раздался хлопок, словно кто-то стеганул мокрым прутком о пол. Большаков вновь привстал, не веря тому, что происходит. Неужели это все на самом деле? «Сядь!» Почти в самое ухо прошипел стоящий позади военный и больно ударил в правый бок. Большаков шумом выдохнул и плюхнулся на стул. «Я?» Резкость и уверенность в голосе Филиппыча разом ушли. Он побледнел, схватился за живот. «Я?» И начал заваливаться на пол. «Наберите его! Живо!» Рявкнул военный, пряча оружие в кобуру. Два бойца подхватили Филиппыча под руки, и только сейчас Большаков увидел, как на животе его друга расползается красное пятно. «Вы же...» Только и смог вымолвить Семен Павлович. «Заткнись!» Рявкнул охранник. «Иначе тебе пулю в живот всадим!» Большаков округлил глаза, взглянул на военного, но ничего произнести не смог. Так и замер с открытым ртом, словно выброшенная на берег рыба.